синим сумраком полны. Мы расстаемся, так будет лучше. Вдвоем нам не выбраться из тьмы. Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Я помню все, о чем мы мечтали, но жизнь не для тех, кто любит сны. Мы слишком долго выход искали, но шли бесконечно вдоль. Yeah.